Часть 4. Доброе утро. В том месте, откуда исчез весь свет и где даже не чувствовалось течение времени, Клюэль почувствовала, как что-то теплое коснулось ее губ. А! В тот же миг она вспомнила нечто очень ценное. Что случилось, Клюэль? За спиной поднявшийся на ноги и зашагавший куда-то Клюэль раздался сомневающийся, но при этом мягкий голос. Он был таким приятным, добрым и сладким, что если бы девушка расслабилась хоть на мгновение, то сразу согласилась бы с ним во всем. «Я вспомнила». Клюэль медленно подняла непроизвольно опустившийся взгляд. «Знаешь, похоже, я все таки должна вернуться». «Почему это? Пока ты здесь, ты в безопасности. Пока ты здесь, со мной, ничто не способно тебе навредить. Оглянись, здесь так тепло и так спокойно. Чего же ты еще желаешь?» «Не в этом дело». Проведя рукой по пересохшим губам, Клюэль покачала головой. «Я ничего не хочу. Если уж говорить прямо, то я не хочу и этого теплого и спокойного места». «Почему?» «Да потому что здесь так одиноко. Здесь нет никого, кроме нас с тобой». «Вот именно. В тот день то дерзкое призванное существо сказало мне». «Девчушка, сейчас тебя раздирает конфликт. Конфликт между ростом и стагнацией. Как у птенца, который пытается разбить скорлупу, но не может выбраться. А затем в другой раз... Мне тяжело покинуть это теплое и надёжное место. Я наконец прочувствовала это на собственном опыте. Я наконец поняла смысл его слов, именно потому что оказалась в настолько одиноком мирке. Я наконец осознала его мотивы, когда он заявил... Те двое выбрались из своих скорлупок, поэтому я предоставлю все им. Не о чем волноваться. Тогда он сказал мне... «Когда-нибудь ты тоже это поймешь. Это место так далеко, что как бы сильно и насколько бы много я ни кричала, мой голос никого не достигнет. Насколько же тяжело, горько и болезненно будет выбираться отсюда. И все же... Я уже решила. Насколько бы теплым и безопасным это место ни было, хочу наконец уже избавиться от этой скорлупки, а затем вернуться ко всем остальным. В конце концов, одиночество есть одиночество. Тогда как же ты собираешься выбраться отсюда?» Таково было абсолютное заявление Армаририс. Клюэль еще раз огляделась вокруг. Это пространство было абсурдно большим и закрученным, подобно бесконечно закрученной спирали. Сколько ни шагай, все равно вернешься в начало. Оно движется и возвращается, появляется и исчезает. Может ли быть так, что это место находится невероятно близко к другому, тому, где рождаются песнопения? Однако все хорошо. Я... Если ты хочешь выйти отсюда, то ответь мне. Продемонстрируй мне твой с ним завет в такой форме, которую невозможно подделать. Ты до сих пор не нашла ответа на мой воп... Нашла! А? А затем Клюэль обернулась и, глядя на истинного духа, напоминающего ее точную копию, развела руки в стороны. Пока еще маленький и хрупкий, очень неловкий и постоянно расстраивающийся ребенок, которому никак нельзя доверить защиту принцессы. Ребенок с грустным лицом, который становится очень упрямым, когда на что-то решился, но при этом мгновенно теряет всю веру в себя, если что-то случилось. Ты понимаешь, о ком я?» Не сказав ни слова, Армаририс покачала головой. Взгляд ее бирюзовых глаз прямо говорил, что она не просто не знает ответа, а не понимает сам смысл вопроса. И поэтому стоявшая с разведенными в стороны руками Клюэль широко улыбнулась. Улыбнулась, чтобы передать чувство своей точной копии. «Все очень просто. Я подумала, что не могу оставить его одного. Да. Вначале я хотела лишь этого. И только потом смогла разглядеть настоящего его. Он поразительно прямой, целеустремленный, сосредоточенный. Но все это абсолютно не важно перед самым главным. Он добрый. Я не умею хорошо обращаться со словами, не могу ничего вот так вот высказать. Однако меня прямо распирают эти неугасающие чувства. У меня нет особенно ярких воспоминаний о времени, проведенном с ним. Но почему-то всегда, когда он был рядом со мной, то и на душе становилось легко. Я была счастлива, мне было тепло просто от того, что мы были вместе. И поэтому я хочу вернуться к нему. Я хочу снова быть рядом с тобой. Доброе утро». По окружающему Клюэль пространству пробежали тонкие, можно сказать, тончайшие разломы. Свет озарил абсолютно темный мир. Свет цветов рассвета, теплый свет. «Песня? Нет, что-то другое? Это...» Армаририс широко распахнула глаза, наблюдая за сияющим прямо перед ней светом. «Просто соприкосновение губ? Что за чушь? Голос достиг этого места всего лишь благодаря этому, даже без оратории. Клюэль, неужели это и есть твой ответ? Напитываясь ослепительным сиянием, разломы росли и приняли форму врат. Уже рассвет. Купаясь в ласковом свете, Клюэль медленно закрыла глаза. «Спасибо, что позвал меня. Твой голос достиг даже столь отдаленного места. А затем... Я люблю тебя, Клюэль. Спасибо, что полюбил меня». Клюэль прошла к вратам из света и резко остановилась прямо перед ними. Похоже на девушку, как две капли воды, истинный дух схватил ее за руку. «Скажи, почему я не подхожу? Я ведь могу исполнить все твои желания. Я люблю тебя всей душой. И все же я не гожусь?» «Нет, дело не в этом». Армаририс заперла Клюэль в этом странном пространстве, но девушка почему-то не чувствовала злобы. Нет, возможно, поначалу она и ощущала ее, но сейчас затмевающий все ласковый рассвет смывал все нечистые помыслы. «Послушай, тот, с кем я хочу спеть вместе, это Нейт. Ни о ком другом я не могу и думать». Клюэль невольно улыбнулась, глядя на свою копию. «Твой выбор никак не лучший. Жестокий поток может вас разлучить. И ты все равно выбираешь Нейта?» «Да, да, я больше не сомневаюсь. Потому что я знаю, чем бы мы ни были разделены, мы достигнем друг друга». «Ха-ха, что смешного?» «Ничего, прости. Знаешь, я тут подумала, что все это было очень на тебя похоже». «А?» Клюэль увидела такое впервые. Стоявший перед ней истинный дух едва заметно улыбался. «Твой ответ очень наивный, детский, незрелый. Им вряд ли можно гордиться. Однако возможность произносить его с гордостью и есть твое нынешнее счастье». «Счастье. Впервые кто-то говорит мне о нем в лицо. Но я согласна. Сейчас я могу сказать прямо, я счастлива, что поступила в Академию Треми. Потому что я смогла встретиться с ним. А кстати, сейчас я не могу сказать, правильный твой выбор или нет, но раз уж ты сделала его по своей собственной воле...» Истинный дух окутался частичками света, ее тело становилось бледным, прозрачным, эфемерным. «Тогда иди уже, любимое дитя. Так или иначе, оберегающие тебя крылья рассвета никогда не будут запятнаны». Ее вид стал настолько неясным, что даже стоявшая прямо перед ней Клюэль не смогла ничего различить. Однако сомнений быть не могло. Губы Армаририс сложились в ласковую улыбку. «Да». Чуть заметно кивнув ей в ответ, Клюэль вошла во врата рассвета. «Как ярко!» Из окна сбоку лился лунный свет. Клюэль протерла глаза и несколько секунд моргала. Постепенно ее зрение привыкло к тускло освещенной комнате. «Я вернулась. Я слышу голос. Это не сон. Я вернулась». Положив руки на грудь, девушка привела в порядок дыхание. Ей казалось, что все это время она видела долгий сон и даже не дышала. «Но у меня нет времени просто стоять и ничего не делать. Я решила отправиться ко всем остальным. Это ведь моя форма, да?» Школьная форма была сложена на верхней полке шкафчика. Девушка протянула руки к одежде без единой складочки. Одно лишь касание навевало воспоминания. В этот момент дверь внезапно открылась. «Что за шум? Здесь кто-то есть?» Из-за полуоткрытой двери в комнату заглянула незнакомая женщина. На груди у нее качалась именная табличка Келберского исследовательского института. Увидев, как Клюэль попыталась чуть-чуть поклониться, женщина замерла на месте. «Клюэль Софинет? Не может быть! Ты проснулась?» «Да. Наверное, я все время доставляла вам неприятности». Смущенно улыбнувшись, Клюэль еще раз поклонилась, а затем прошла к окну и открыла его. В тот же момент приятный ветер коснулся ее волос. «Нет, не надо переутруждаться. Тебе стоит пока отдохнуть. Прошу прощения, но я должна идти». «Идти? Куда?» Выражение лица женщины оставалось суровым, а вот взгляд Клюэль смягчился. «К дорогим для меня людям». И словно в ответ на ее голос подул красный ветер, в одно мгновение на плечо Клюэль лег маленький цветок. Казалось, будто он таял на ветру, испуская алое сияние. А сияние, в свою очередь, обратилось бесчисленными алыми перьями. «Так или иначе, оберегающие тебя крылья рассвета никогда не будут запятнаны». «Все понятно. Катализатором для этого дитя не обязательно должна быть кровь. Ведь Амариллис, мой самый любимый цветок, наверняка... С возвращением, Клюэль!» На землю за окном, расправив изящные сверкающие крылья, опустился Феникс. Что? Не может быть! Феникс?» Стоявшая позади Клюэль сотрудница института широко распахнула глаза и упала на пол. «Эй, вы в порядке?» Из-за слишком сильного изумления женщина не смогла ответить и лишь отчаянно закивала. «До меня, конечно, доходили отдельные слухи от замдиректора, но я впервые вижу такое в реальности. Но раз ты можешь его призвать, то мне, наверное, не стоит о тебе беспокоиться». «Да, сейчас я уже полностью здорова». И боль, от которой кружилась голова, и выжигающий кости жар загадочным образом полностью исчезли. И почему-то Клюэль была уверена, что они не появятся вновь. «Можно мне снова прокатиться у тебя на спине?» Клюэль аккуратно коснулась сияющего красного крыла. «Ради этого я и прибыл. Давай же, Клюэль, укажи мне свой путь. Скажи, куда ты хочешь лететь?» «Я хочу отправиться к...»